Они говорят, что там сидит тетенька, которая устроила спектакль на карнавале. Ну, та, что танцевала рядом с бандитским автомобилем. «Они имеют в виду ее, а не меня!» — воскликнула Жозефина. «Это она так вела себя, верно?» «Виктория, вы же знаете, как все было!» Виктории внезапно захотелось сделать замечание, сказать «девочки, девочки!» Но она сдержалась. Из ресторана вышел Хосе и прогнал мальчишек, вылив на них поток возмущенных слов на испанском языке. Но вот солнце скрылось за горами, и в тот же миг стало по-вечернему прохладно. Внезапно рассердившись, Виктория сказала: «Дорогие дамы, для меня этот карнавал был чем-то совершенно невероятным, и я понимаю, что веселый праздник подобного рода может кого угодно заставить потерять голову и действовать необдуманно. Поверьте мне, я теряла самообладание гораздо чаще, чем мне бы хотелось. Но потом я пытаюсь забыть о случившемся и надеюсь, что и другие тоже забудут». Она подала знак Хосе. Он вошел с новой бутылкой, а она сказала: «Это очень хорошее вино. Его пьют в спокойном и задумчивом настроении. Дорогие дамы, за что мы будем пить?» «За вас, Виктория!» — воскликнула Жозефина. «За справедливость! За справедливость, которая все-таки всегда торжествует!» Она наверняка выпила несколько рюмок, прежде чем выйти из дома, на всякий случай. «А как вам нравится ее новая прическа?» — спросила Икс, не притрагиваясь к своему вину. Виктория поправила Икс. «Как вам нравится новая прическа Жозефины? Я считаю, что она молодит ее». Тут она почувствовала, что очень устала, и решила переложить всю дальнейшую ответственность за ужин на своих гостей. Извинившись, она встала и, спасая себя, направилась в дамскую комнату. Вид из окошка здесь был так же красив, как и на веранде, но она не обратила на него особого внимания. Собственно говоря, немного жестоко было оставить их наедине друг с другом. «С таким же успехом я могла бы не уходить. Теперь они сидят и молчат. Я потерпела неудачу. Мне бы надо научиться оставлять людей в покое. Пусть они устраивают свои спектакли сами для себя. А я, словно овчарка, которая носится, сломя голову, желая собрать все стадо и навести порядок». Эта мысль позабавила Викторию. Она решила заказать коньяк, кофе. Когда она проходила обратно через кафе, навстречу ей вышел Хосе и шепотом заговорщика спросил: «Как дела?» «Вероятно, наладится», — ответила Виктория. «Полагаю, все будет хорошо. Еда, вино, интерьер — все великолепно. Я думаю, мы возьмем немного коньяку, кофе». Ее гости сидели прямые, как свечи. Разговор у них был явно нелегкий. «Дорогая Виктория», — сказала Жозефина. Чувствовалось, что она напряжена. «Мы тут подумали...» «Во-первых, спасибо», — оборвала ее Икс. «Да, мы хотим поблагодарить вас за вашу неслыханную любезность и великодушие. Это был удивительный ужин, такой изысканный, каждая деталь продумана». «Минутку», — сказала Икс, — «вам надо собраться с мыслями. Короче говоря, Виктория, вы дали нам шанс. Можно ли представить себе, что Жозефина и я теперь по-прежнему будем плохо относиться друг к другу?» «Невозможно», — ответила Виктория. «От всей души надеюсь. А вот и коньяк. За что мы выпьем на этот раз?» «Ни за что», — ответила Жозефина. «Я слишком много болтала. Думаю, мне пора домой. Собаки весь вечер были одни». «У них слишком короткие ножки», — заметила Икс. Виктория подняла рюмку и сказала: «Дорогие дамы, вы занимаетесь ерундой. Полагаю, что после кофе мы посвятим себя исключительно созерцанию сумерек». Они прошли через кафе, где все беседы тут же смолкли, и вышли на площадь. «Холодно», — сказала Жозефина. и попыталась застегнуть на шее шиншиллу Виктории.